А про некрасивые косточки помнила каждую минуту, стеснялась своих ног. На пляж старалась надевать носочки и даже домашние тапочки носила закрытые по тонкую щиколотку. «Твоя мама может идти в жопу», — равнодушно предложил Боба, как вариант. «А хочет, может идти еще куда-нибудь», — Боба зевнул. «Нину с Антоном не отменяй, пусть будут. Стол сделай по полной программе, деньги в ящике стола. Все». Глава вторая. Нина. «Женечка, Венечка, мама, я пришла!» С порога радостно крикнула Нина, опустив на пол в прихожей огромный пакет с надписью «Пятерочка», из которого веером торчали длинный обсыпанный маковой крошкой батон, бугристая палка копченой колбасы «Преображенская» и чуть увядшие на кончиках зеленые перья лука. Черно-белую лакированную сумочку и рыжий дамский портфель Нина уместила на тумбочке поверх красочной стопки журналов «Дизайн», «Интерьер» и «Ваш дом». Рядом приткнулись боксерская перчатка, из которой торчал красный паровозик, прозрачный цилиндрик с теннисными мячами «Вилсон» и учебник «Русский язык. Третий класс». Мрачного фиолетового цвета. При виде учебника Нина поморщилась и прошептала: «К завтрашнему уроку выучить орфограмму и написать сочинение о своей квартире». Текст учебника снился ей иногда абзацами, иногда целыми параграфами. Пакет свалился на бок, и батон растянулся на полу. Переметнувшись через батон, в пакет ринулась кошка. Серая, с серыми же чуть темнее полосками пуська выглядела подчеркнуто демократично, словно гордилась помойным происхождением. Пуське и Нине очень повезло друг с другом. Прошлой зимой на кухне поселилась мышь. Нина визгливым вихрем взлетала на табуретку при каждом подозрительном шорохе и каждый вечер умоляла мужа сделать хоть что-нибудь. Потому что она, Нина, от всего на свете может его и Женечку спасти от пожаров и наводнений, голода и болезней. А он всего лишь раз в жизни должен защитить супругу от мыши. Мышеловку ставить нельзя. Ведь Дмитрия почти не бывает вечерами дома, и ей самой же пришлось бы страшно даже сказать освобождать мышь из мышеловки. Пришлось Нине разделить жизненное пространство с мышкой. Однажды вечером Нина, как всегда, дрожала в углу кухни на стуле, стараясь не смотреть по сторонам, а мышка разгуливала у раковины и позванивала чашками, будто собиралась пить чай. Нина выскочила из квартиры в слезах, а Пуська в это время серым комочком замерзала на лестнице. И две бедные души, Нинина и Пуськина, встретились. Нина просто пожалела котенка, вовсе не рассчитывая на законную кошачью пользу от полумертвой от голода комковатой Пуськи. Но как только Пуська водворилась в доме, мышь покинула Нину навсегда. Нине повезло, что Пуська не оказалась котом. Нина хоть и обязана кормить животину, лечить и выслушивать, но все же не так, по-солдатски, безусловно, как своих мальчиков Антона, Женечку и Венечку, и еще маму, которая становилась все бестолковее и суетливее. А иногда Нина даже могла рассчитывать на Пуськино почти бескорыстное сестринское понимание. «Женечка, я купила твой любимый тортик, шоколадный. Венечка, ты где? Мама, ты сделала с Венечкой уроки?» Нина выудила цеплявшуюся за колбасу Пуську из пакета с продуктами, сбросила туфли на высоких каблуках